Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. И запись очень прикольная, забегая вперед, хочу сказать. Честно говоря, мне даже больше нравится, когда девушки троллят мошенников, чем мужчины. Не знаю почему, но у девушек, на мой взгляд, получается гораздо лучше. Все, я думаю, помнят Яну, которая два раза уже была на канале. И девушку с голубями тоже, я думаю, многие помнят. В общем, это видео под стать тем двум угарным роликам. И на самом деле, все 36 минут смотрятся на одном дыхании. Погнали смотреть новый видос! Уточните, в течение 15 минут вы совершали расходные операции карты нашего банка? Нет. Дело в том, что в течение 15 минут мы начали запрос на подтверждение перевода в размере 3000 рублей на Соколову Ирину Дмитриевну. Какой трапез? Вам знаком этот человек? Нет. Вам знаком этот человек? Нет, я сейчас дома, из дома не выходила еще сегодня. Смотри, с вашего офиса я фиксирую отказ, поскольку платеж был совершен не вами. Вам в смысле, точно как такое человек? Может быть? Нет, точно не знаком. Нам поступил запрос из вашего онлайн-кабинета на перевод в размере 3000 рублей. Мы сразу же позвонили вам, так как перевод показался нам подозрительным. Чтобы уточнить, это вы совершали данную транзакцию? Я же вам несколько раз сказала, я ничего не совершала, я дома нахожусь. Я понимаю. Ну что, у меня там на карточке миллион с лишним, больше миллиона, я машину продала только. Смотрите, поскольку ваши персональные данные были подвергнуты компрометации, мне необходимо перевести вас на старшего сотрудника, который отменит данную транзакцию. Смотрите, я еще вижу, что была попытка зафиксировать еще один финансовый номер, помимо вашего основного, понимаете? То есть последовало самоисключение, вам не приходили смс-ки в списании. Нет. И была попытка регистрации нового финансового номера. Нам показалось это странным, мы вам сразу же перезвонили. Хорошо. Для того, чтобы я перевел вас на сотрудника, мне нужно верифицировать вашу личность. Это я могу сделать по номеру договора, который вы заключали непосредственно у нас в банке, либо по номеру вашего пластикового носителя. Ну, только давайте быстрее, потому что у меня большая сумма денег на карте. Я понимаю, это кто машину, кому я продала? Может, покупатели? Но откуда не могу? Возможно, смотря где вы могли защитить свою банковскую карточку. Это может быть как в магазине, так и непосредственно возле банкомата. Сейчас развелось много таких схем, когда банкомат ставит маленькую камеру и посматривает все личные цифры. Ну давайте быстрее тогда. Лишних разговоров. Говорите ваш номер карточки. Это 4 цифры, это 4 блока, вот 4 цифры. Сейчас не это. Она у вас находится с собой? Да. Также я могу вам направить смс-уведомление с номера 900. Номер 900 это официальная линия Сбербанка. Говорите номер. Сейчас, надо еще карточку. Нарочно, блин. Кошелек-то. Так. 42. 42. 77. 77. 64-00. 64-00. 16-49. 16-49. 75-41. 75-41. Ожидайте, пожалуйста, на линии, не отключайтесь. Так, скажите, карта какого банка это? Это, я так понимаю, карта... Сбер. Карта ВТБ, Сбербанка, правильно? Сейчас я проверю. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Давайте проверим еще раз, потому что где-то вы неправильно ввели цифру, я так понимаю. Не знаю. Еще раз перекрутите, пожалуйста, потому что вот здесь что карта такая не существует. 42-77, правильно? Да. 64-00. Да. 16-49-75-40. Ага, секундочку, еще раз проверю. Секундочку, оставайтесь на линии. Финансовый отдел Сбербанка России, специалист Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Так сейчас кто-то со мной другой разговаривал. это верно. Младший специалист перевел непосредственно заявку по факту мошенничества на старшего специалиста отдела. Господи, вы пока переводите меня туда-сюда, у меня уже деньги сняло. Кого будете переводить? Какие у вас могли снять денежные средства, ориентируйте? В смысле? Мне как раз вас. Никакие списания. Мне ваш сотрудник сказал, что пытались от меня снять деньги. Да. Я ему объясняю, у меня на карте больше миллиона, я машину только продала. Как это так пытались меня снять? Хорошо, фиксирую данную информацию. Скорее всего, компрометация личных данных. Сейчас ориентируйте. Вот, возможно, оставляли ваши пластиковые карты, то есть подвязывали таким сервисом по типу Джума, Амазон, либо же Алиэкспресс. Господи, Алиэкспресс, конечно же, оставлял. Мне уже все спрашивали. Но дело в том, что текущий сервис не несет ответственности за ваши личные персональные данные, когда вы подписываете, пользуетесь соглашением, в нем указано напрямую. Как рекомендация личных данных произошла непосредственно на данных сервисах. Вижу то, что вы проходили идентификацию по карте с окончанием 71, вижу то, что данная карта в реестре банка не отображается. В смысле? Как это такое может быть? Возможно, младший специалист где-то произвел ошибку. Давайте я еще раз зафиксирую с ваших слов. Слева направо по две цифры. Вот запись разговора. Слева направо. Ну, я и диктовала. Слева направо. Не с конца же. Можете еще раз продублировать, пожалуйста? 42-77. Да. Так. Какие-то цифры еще непонятные, какие-то без кругляшков. Не закругленные. Что-то не понять. Давайте мы с вами попробуем. В любом случае, мне в реестре банка отобразится, если данная карта... 42-77. Да я еще вижу плохо, у меня очков нету с собой. Я вас понимаю, вы можете непосредственно пальцем попробовать данную комбинацию. Так я же не настолько слепая, что мне пальцем попробовать. Я же не училась пальцами на ощупь, я же не поводырем хожу. Я вас понимаю. Всего лишь в очках. Я вас понимаю, в данном случае просто вы можете попробовать. Вы понимаете, я очки в этот раз купила, ну, меня проверили, все, зрение у меня, ну, как бы к врачу ходила на аппарате, ну, выписали мне, я их выкупила, ну, что-то не знаю, все равно у них плохо вижу, и отдала им переделывать их, понимаете? И вот сейчас... я вас понимаю. Хорошо, давайте попробуем. 42-77 далее. Так, сейчас подождите, я на балкон выйду, может, здесь получится. Конечно. 42-77-63-01, что ли, единица это. 0-1 попробуйте. Так, 16, по-моему, это... Не понятно, так это цифра, то ли мягкий знак, то ли это шестерка. Блин, и дома-то никого нету. 16-40. Или 9 это. 9 и 75-41, по-моему. Так, я не пойму, шестерки это или восьмерки. Какие-то цифры непонятные. Да, вижу, не зафиксировано. Нет, давайте попробуем непосредственно вопрос. Может, мне к соседке сходить? Третий лиц лучше в данном случае не привлекать в данном вопросе. Так она хоть увидит, может быть. Ну а что сейчас, у меня деньги снимут, у меня миллион с лишним там на карте, я только машину 2 дня назад продала. Не беспокойтесь. Ну как это не беспокоиться? Это вы что? Знаете что, может быть, ну как бы в полицию обратиться лучше заранее? Нина Александровна, пока вы ведете разговор со мной, специалистом, у вас не произойдут попытки списания, так как мы фиксируем все попытки перевода на бок. Да, так, давайте попробуем. 42-77 это точно, верно? Да, вы понимаете, я уже машину как бы насмотрела, уже другую договорилась, и мне надо ее сегодня будет, ну, забрать. Не беспокойтесь, и ваши средства будут в целости и сохранности. Мы сейчас произведем установку двухфакторной защиты, страхование личных средств. Вас не спишет ни копейки. 42-77, далее. То есть у вас 63-01, верно? В данном случае у вас непонятно, какие цифры, верно? Да. То ли это... Сейчас, одну секунду. 6301, либо 6320, верно? Нет, не нуля точно, 63. То ли это вместо единицы какая-то цифра, может, 6. Вообще ничего не вижу. Мне кажется, лучше, ну, стукнуть к соседке, она с ребенком дома сидит. Хорошо, давайте тогда мы сейчас, одну секунду. Так, сейчас, отдайте на линии сейчас, я уточню данную информацию. Так, проинформируем данную непосредственную информацию. Так, непосредственно третьих лиц лучше не привлекать к данному вопросу, так как мы не знаем, где была контакт личных данных. Ну а как? Муж только будет позже, вечером с работы придет. Я вас понимаю, Нина Александровна, вы сейчас, главное, успокойтесь. То есть, так понимаете, меня уже ждут, ну, мне машину надо забирать сегодня новую. Я вас понимаю, выпейте водички, сейчас мы разберемся в данном вопросе. Пойду выпью водички. Это точно, верно? Ага, сейчас водички. Хорошо. Ваш вопрос 63, верно? Просто 0 и 1, непосредственно разные цифры. Возможно, там другая какая-то комбинация. Сейчас, подождите. Я еще занервничала, вообще ничего не вижу. Ой, куда я карту? Успокойтесь еще раз. Повторяюсь, вы общаетесь с непосредственно со специалистом. Списания у вас никакие не произойдут. Ну тогда ладно. Да я просто сразу как бы занервничала, когда мне только сказали, понимаете, просто я только-только два дня назад продала машину. Я думаю, может быть, ну, я же не знаю этих людей, кому я продала, может, я как-то, ну, не знаю, с карты там, они мне на карту переводили, может, как-то, ну, не знаю, они как-то там что-то могли сделать. Хорошо, какой остаточный баланс? Тем более были не русские люди, не русской национальности, понимаете? У вас есть какие-то российские предубеждения? По национальности, ну, Александровна. Я думаю, да, есть, конечно. Я вас понимаю. Хорошо. Не беспокойтесь, у вас не снимут денежные средства. Давайте. Ну, они, кажется, хитрее. Вот, ну, не русские, мне кажется, хитрее уж меня точно. Я такая простофиля, понимаете? Да, понимаю. Меня все больше муж делает. Я ничего не... Ну, как бы в этом я очень далека от этого, от интернета, от компьютеров. От меня больше всего муж этим занимается, понимаете? Но он сейчас на работе, я ничего не могу сделать. Я вас понимаю, Нина Александровна, так, успокойтесь, я вас проинформирую. Мне необходимо сейчас, для, в данном случае, чтобы вам помочь, реестр внести нумерацию хотя бы банковской карты. В одной карте пользуетесь нашего банка? В вашей, да. Хорошо, давайте еще сейчас... Еще у мужа есть карта, у мужа есть еще ваша карта. Нет, в данном случае необходима непосредственно идентификация, либо карта нашего банка непосредственно на ваше имя. 42-70. Так. Вот смотрите, мы сколько время тратим, уже давно бы к соседке бы постучалась, она продиктовала. У нее зрение это хорошее, а у меня плохое. Я же вам объясняю, что, ну, как бы очки заказала только вот недавно. Понимаете? Все проверили, все, и получился плохой результат. Я еще сейчас, честно, я маленько пьяненькая сейчас. Вот в чем проблема еще. Ну, я же как бы... Алло! Алло! Алло. Да, Нина Александровна. Да что у вас такое со связью-то? Уже понимаете, перегружена связь по той причине, что невозможно очень много звонков поступает. Смотрите, вам сейчас необходимо будет обратиться к своей соседке. Ни в коем случае не разглашайте тот факт, что у вас компрометация. Понимаете, что еще-то? Понимаете, у меня какая проблема, я же вам объясняю. Я еще маленько пьяненькая. Вот в чем дело-то. Я вчера, ну, как бы, ну, вы тоже понимаете меня, я, ну, машину продала, в отпуск пошла. И вчера пошла гулять, ну, с подружками там, сами понимаете-то. Ну, и пришла домой только под утро. Вот сейчас похмелилась. А муж ушел на работу, с мужем поругались. Да не понимаю. Да все в основном муж. Я немножко такая, далекая от этого всего. Я вас понимаю. Личным кабинетом вы пользуетесь от нашего банка? Можете выполнить форму? Ну, худо-бедно могу. Только вижу плохо. Еще... Я вас понимаю. Выполняйте вход в ваш личный кабинет Сбербанк онлайн от нашего банка. Так и соседку-то надо позвать. Нет, давайте вы сейчас сразу выполните вход в ваш личный кабинет Сбербанк онлайн, отобразите то, что у вас не было выполнено никаких списаний, чтобы вы непосредственно успокоились. Ой, это сложно. Это мне надо трубку положить, чтобы это все сделать-то на телефоне-то. Вы не можете в режиме разговора просматривать. Хорошо. Что смотрите. Мне надо сделать? Вам необходимо зайти в личный кабинет, посмотреть, непосредственно зафиксировать баланс по карте, который вы отображаете, остался прежним. Вы нажимаете на свою мне карту. Мне надо проверить баланс сейчас. Да. И после этого вы нажимаете на карту, на свою, в личном кабинете. У вас будет там информация о карте, либо же реквизиты. После чего у вас отобразится данная нумерация вашего пластикового продукта. Возможно, ой, там вам будет удобнее посмотреть. Подождите, кто-то ко мне стучится в дверь. Ой, какой-то парень стоит. Ой, не, лучше не открывать дверь. Вот я машину, понимаете, продала, я теперь всего боюсь, понимаете? Люди же такие, они хитрые. Еще и тут проблема с этой карточкой. А покупатели-то, я же говорю, были не русские. И что за совпадение? С этой карточки хотят что-то у меня снять. Что мне сейчас делать? Еще раз, то есть вы заходите в личный кабинет вашего банка, рассматриваете ваш баланс, который остался прежним. Так, подождите, мне надо это на листочке все зафиксировать. Я сейчас же все хорошо, зафиксируйте. Так, заходим в личный кабинет. Первое. Заходим в личный кабинет. Это я знаю, зайду дальше. Посмотреть баланс. Посмотреть баланс. Зафиксировать его на листочек. Посмотреть баланс, пишу. Так. Третье. Зафиксировать. Фиксировать. Ага. После дальше. Этого нажимаете на свою карту. Ну, прям пальчиком нажимаете на карту. Ага. На карту. На карту. У вас отобразится там информация о карте, либо же реквизиты. Так я знаю, сколько у меня на карте денег. У меня 1 650 000. Я вас зачем понимаю, мне проверять этот баланс? Перепроверьте непосредственно, что у вас все денежные средства остались странности. Поняла. Вы поверили, что непосредственно у вас не происходит, пока вы идете разговор со мной. После чего нажимаете на карту. Подождите, я только рюмочку выпью. Подождите, я рюмочку выпью. А то я так не могу. Я занервничала еще. Сейчас. Ага. Так. Да, нажимаете непосредственно на карту, после чего выбираете пункт. Ага. Да. На карту. Да, спасибо. Ага, да. На карту. И выбираете под пункт информация о карте, либо же реквизиты. Так, информация о карте или реквизиты. И у вас отобразится нумерация вашего банковского продукта. Ага. Вы выписываете на листочек. Так. И я с вами связываюсь. Ага. Так я вижу, понимаете, плохо. Если я на карте не могу разглядеть, мне кажется, это все равно надо прибегнуть возможно, к помощи соседки. Возможно, вам будет удобнее непосредственно в личном кабинете. Давайте вы попробуйте, давайте. Я в течение 2 минут с вами свяжусь, хорошо? Так вот, даже очков нету, давай им переделывать. Да что это за какое-то безобразие? 2 дня назад заказала очки, все, проверили, зрение, все. Я и так фигово вижу, вот и 2 дня вот мучаюсь. Хорошо, вот выпить могу еще, вот услышала, что пошла. А если бы на работу идти, вот как я? Ну, это какая-то бесхалатность людская. Я должна страдать. С мужем поругалась, господи, напились, мужиков подтянули, боже мой, что вчера было? Вытворял, неизвестно что. Ага, Нина все, я поняла. Давайте мы непосредственно по делу, да, будем, да, а потом давайте. Уже непосредственно решать проблемы. Так, хорошо. Я разъединяюсь, не занимайтесь все деньги, зафиксируйте. Ага. Все, да, давайте, да. Давайте. Алло. Финансовый отдел Сбербанка России, старший специалист Артем. Здравствуйте еще раз, Нина Александровна. Здравствуйте. Да подождите, вы меня вот сейчас все сбили. Я еще только дошла до информации на карте по этому пункту номер 4, который вы мне диктовали. Все. Я хорошо, же плохо вижу и... Хорошо. И говорю уже маленько пьяненькая. Давайте через 10 минут. Хорошо. Вот теперь мне все заново, понимаете? Алло. Алло. Алло, алло. Да, Нина Александровна, у вас получилось? Да, я информация так по карте. Так, никаких списаний не было. 1 650 000 на карте. Вот, я зафиксировала. 1 650 000. Хорошо. Нумерацию вашей банковской продукции зафиксировали для идентификации у вас в системе? Нет. Ну, вы заходили в личный кабинет. Там нету такой информации. Вы нажимали информацию? Я нажала баланс, вошла в личный кабинет, нажала пальчиком, как вы сказали, на свою карту. И баланс там, графа баланс было написано. Я нажала. Нет, там должна быть информация о карте, либо же реквизиты. Нет такого там у меня. Нина Александровна, вы понимаете, что если я сейчас не зафиксирую данную так карту... Так давайте я соседку лучше позову. Я еще говорю, хорошо, еще немножко пьяненько. Хорошо, сходите к соседке, пусть она вам скажет, вы зафиксируете на листочек, не рассказывайте то, что вы общались с финансовым отделом, то, что вас встретили, так как мы не знаем, где могла выйти компрометация личных данных. Ага. Я вас в течение скольки? 50 минут расскажу. Давайте 10 минут. И сколько? Хорошо, 10 минут. Непосредственно, ни в коем случае не рассказывайте. Потому что сейчас она скажет, давай с тобой выпьем. еще. Нет, выпивать не нужно, вы понимаете, ага, что у вас сейчас ага. попытки денежного специалиста. Так вот, я ей говорю, ну, понимаете, она тоже такая, выпить все время любит, сейчас скажешь, я если сейчас бухну. Нет, скажите, что ага. у вас дела, все так да, далее, да, зафиксируйте да. на листочек, ага. ей ничего не рассказывайте. Все, хорошо. Через 10 минут вас наберу. Ой, она такая приставучая, я не могу от нее отвязаться, будет сложно. Может быть, вам позвонить, как бы я дам ваш... Ну, когда вы мне позвоните, если я скажу, что я у нее, а вы мне, вы скажете, что... Я скажу, ой, муж мне звонит. Поставьте на громкую связь, а вы скажете, а ну давай быстро домой иди. Может, так Нина Александровна, у вас есть Вайбер или Телеграм? Нету. Да я вообще, я немножко далека, у меня все муж, понимаете, делает. Я такой человек, я, ну, плохо дружу с интернетом, с компьютерами. У меня это, ну... Я вас понял, хорошо. Дочка ругает меня, говорит, мама, что ты за... Ну, надо учиться, ну, в наше время такая все, ну... Надо хорошо, все уметь. Зафиксируйте. Хорошо, ага. зафиксируйте так. тогда на листочек, с помощью соседки, ага. в течение 50 минут я вам перезвоню. Ждать хорошо, звонка. А если я буду пока у нее в это время, если она, ну, у меня не будет пока отпускать, что мне сказать-то? Не брать трубку тогда от вас? Нет, нет, да, конечно. То есть вы никому не рассказываете. Так ведутся ага. сейчас следствие внутри банка. Если вы хотите, чтобы у вас снять денежные средства, так нет, я приходите. Вообще уже трясусь все. Даже. Ну вот, вы приходите, угу. фиксируете данную информацию на листочке, уходите, угу. говорите, у меня дела. Я вам в течение 10 минут перезвоню. Все, хорошо. Что? А если ожидайте. Я буду у нее в это время, тогда не брать трубку? Нет, нет, нет. Все, хорошо. Не если я не отвечу, значит, я еще у нее. Хорошо. Что? Хорошо, угу. хорошо. Угу. Ожидайте. Хорошо. Алло. Финансовый отдел Сбербанка России, специалист Артем. Здравствуйте, что ж вы так долго-то? В данном случае, прошу прощения, линии заняты, к сожалению, перегружены. Короче, соседки получилось? Нету ее, я стучу уже 3 раза к ней ходила, никто не скрывает. Она или пьяная сидит, или куда-то ушла. Хорошо, я вам понял. Ну, в таком случае вам необходимо сейчас сосредоточиться и продублировать мне непосредственно данную нумерацию, чтобы я внес в систему банка для идентификации вас. Мне опять по карте карту брать? Да, я просто уже, понимаете, я уже просто не маленько пьяненькая. Хорошо, оставайтесь на линии, я непосредственно вам сейчас постараюсь помочь. Это заметно не более минуты вашего времени, хорошо? Хорошо. Пойду пока рюмочку выпью. Нина Александровна, непосредственно очень важно, возьмите сейчас вашу карту в руки. Сейчас, подождите. Ой, рюмочку выпила. Так ничего не вижу, а теперь вообще ничего не вижу. Ой, молодой человек, извините, у вас такой голос приятный. А может мы с вами да, встретимся? Спасибо. Вы знаете, вот до этого ваш, ну, как бы первый самый со мной разговаривал, но мне не понравился, честно, его голос. Больше меня с ним не соединяйте. Сотрудник вам не понравился, нет, я вас не понимаю. Хорошо, больше давайте... меня не соединяйте с ним, пожалуйста. Хорошо, я Нина Александровна, давайте мы с вами сейчас... Хорошо, давайте мы с вами сейчас выполним непосредственно действия, которые необходимо выполнить для вашей безопасности, а после разберемся. Хорошо, вы взяли вашу карту в руки? Да, мы взяла. Давайте еще раз попробуем непосредственно идентифицировать вас в системе по 2 цифры слева направо. Продублируйте. Слева направо. Так. 42. 7. Да. 70. Да. Блин, вот я вот насчет вот этой цифры сомневаюсь. Может, это 8. Это палочка и... Палочка и... Это мягкий знак. У вас телефон... У вас непосредственно телефон какой модели, сориентируйте? Ой, да у меня дешевый телефон. Сейчас. На iOS или Android непосредственно? Ой, я такое не понимаю. У вас, как это, что это такое iPhone, iOS? iPhone либо обычный телефон? Это пальцем я торкаю там. Что, простите? Пальцем торкаю на нем, на телефоне. Не кнопки нажимаю, а пальцем торкаю по экрану. Позади яблоко, понимаете? Либо же нет? Да какие яблоки, вы что? Мне до яблоков. Нет, я не понимаю, мне такие муж не покупает телефон. Я вам хорошо, говорю, у меня все муж далее. Заведует, надо ему позвонить, и, ну, как бы, чтобы он тогда подъехал с работы, и, ну, вам все продиктует. Давайте еще раз, 42, 70. 77. Далее. Ну, палочкой сверху, не пойму. Ну, семерка, хорошо, да. Да, 63. Да. 01. Да. Или это не один, это... На что похоже? Один. Или 7, может быть. Давайте 7 попробуем. 63-07. 16. Далее. Да. 16. 4. 9. Угу. 7-5. Да. 4. Да. 1. 1. Или тоже 7 это? Ну, палочка. Данная карта не распознает в нашем банке данную карту. Так и что же делать-то теперь? Я говорю, давайте я позвоню мужу, сейчас скажу, можешь подъехать с работы? У него сейчас обед будет, сколько времени? Понимаете, у меня 1 650 000 на карте. Мне надо сегодня заплатить. Ему все равно надо приехать. Сейчас приедут продавцы. Им надо забрать. Я вот напилась, перевела, господи, помилуй. Хорошо, я вас понимаю. Оставайтесь на линии. Я вот сейчас непосредственно перевожу на кредитного эксперта нашего банка. Так я не хочу с ним разговаривать. Мне он не понравился. От него ничего не понять. С ним точно все у меня с ним. Нина Александровна, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Арсений, я являюсь старшим финансовым специалистом отдела кредитования. Переведи по заявке. Ну, я с Николаем хочу разговаривать-то. Я понимаю, есть определенный регламент банка, я вынужден придерживаться. Я потом вас переведу обратно. Ну, понимаете, я столько уже раз, всем объясняла, но я не могу вам еще объяснять, что я продала машину, что я напилась сегодня. Два дня назад. Я вас не запрашиваю, что вы продали, что напились, мне необходимо свериться. Когда вы последний раз были в отделении банка? Все понятно. В отделении банка давно не была уже. Я 2 дня назад... продала машину, мне они перевели на карту просто деньги, а были покупатели, покупатели были не русские, вы понимаете, вот я, когда ваш мне оператор это все сообщил, я сразу же, заподозрила неладное, понимаете, на карте 1 650 000 в данный момент, я проверила. Сумма пока там остается. Но мне-то говорят, что, они или кто хочет снять с меня, мои деньги. Да, а мне сегодня машину покуп... Да, а мне сегодня, сейчас муж на обед подъедет. И мне надо... Мы новую машину будем сейчас брать. Вы понимаете, если... Да, я зафиксировал данную информацию в заявке, перейдете вас обратно перевожу на вашего специалиста, который занимается вашей заявкой. Минутка, ждать и не отключайтесь. Финансовый отдел Сбербанка России, специалист Артем, здравствуйте. Вы так, же, смотрите. Какой Артем? Я с Николаем разговаривала. Ранее вы общались с Николаем, да сейчас общаетесь с Артемом. Да вы мне то Арсения даете, то Николай, то Артема, что это такое? Я каждому объясняю, что я продала машину, мне уже надоело это, вы понимаете? Я пошла в отпуск, выпила сегодня. Мы ранее с вами общались. Да, все верно, Я думала опять все рассказывать. Нет, просто, Нина Александровна, дело в том, что вы не можете зафиксировать нумерацию вашего банковского продукта, мы не можем его застраховать. По данной причине вам необходимо будет самостоятельно выполнить данное действие. Возьмите листочек бумаги сейчас в руки. Я уже все писала, вы мне уже все диктовали. Да понимаете, я не маленько. Я вас понимаю. В данном случае я вам пытаюсь помочь. Возьмите листочек в руку. ручку и записывать, что какие-то. Давайте позвоним мужу, пускай он с работы сейчас подъедет. У него еще обед будет на работе. Да. Либо мы сейчас вас застрахуем ваши личные средства, либо ваши карты будут отправлены в блокировку, и счета будут заблокированы сроком от 30 до 60 рабочих дней. Ну, а вы мне звоните почаще. Вы мне говорите, когда я с вами разговариваю, ну, никто ничего не сделает. Ну, давайте с вами будем общаться. Верно. Мы можем с вами общаться на другие темы. Давайте снова, как бы я хочу вам с вами встретиться, вам предложить. Давайте посидим. Ну, после работы. Я нахожусь как... улица, я в Москве живу. Ой, как жалко-то прям. Ну ладно, что ж делать тогда? Так что ж мне делать-то? Давайте мы позвоним мужу, давайте. Ой, скажу, Дина приезжай на обед. А то, необходимо... Ну, он тоже заинтересован в наших средствах. Понимаете, он сейчас мы машину будем сейчас покупать, уже должны быть. Я вас понимаю. А если у вас денежные средства спишут, и у вас не за что будет машину покупать? Как, так, как вы думаете, ну, что как бы мы сейчас ему позвоним, пока он едет, мы с вами мы еще поговорим. Мы не будем никому звонить. Нет, вы сейчас заходите, пишите. Вам необходимо выполнить ход в личный кабинет. Угу. Сейчас. Так это я все писала уже, только выкинула. Это но вам необходимо будет застраховать сумму. Вход в личный кабинет. Выбирайте платежи и переводы. Платежи второе. Платежи и переводы. Вам необходимо будет непосредственно зачислить сумму на страховую ячейку нашего банка. Так как я не могу вам помочь в данном случае, вам необходимо будет сделать это. Ну, так надо было с этого и начать. Это, может, будет проще. Может, сейчас соседка вернется? Хорошо, фиксируйте непосредственно. Так. Вы выбираете вашу карту. Вашу карту. Окончание 75-71. Так. Либо 75-47, вы не можете увидеть. Ну, я попробую так. Выбираете данную карту так. И вводите в следующее поле непосредственно, получаете вашу страховую ячейку. Это где там такая страховая ячейка? Там будет два поля. В данном случае в первое вводите, выбираете свою карту. Далее в нижнем поле вы фиксируете. Запишите, пожалуйста, 44-69. Так. В это поле я ввожу 44-69. Так. 15. 73. 07. 27. 36. 84. Продублируйте, чтобы вы не ошиблись. Так. Я с ваших слов зафиксирую под запись разговора. Так, 44. Да. Так, дальше, подождите. 69. Да. 15, 73. Да. 07, 27. Да. 36. 84. О, знаете, какими я буквами писала? Вот такими огромными. Я вас понимаю. Хорошо. Далее у вас будет непосредственно сумма. Первая сумма непосредственно так. Страхование 90 тысяч рублей вы указываете. Почему 90 тысяч? У меня там 1 650 000. Мне надо всю застраховать сумму. Невозможно 1 650 000 с одного раза застраховать. Вы указываете 90 тысяч. Хорошо, 90. Я с вами буду связываться на протяжении. Хорошо. И нажимаете перевести. Хорошо, 90 тысяч, нажимаю перевести, перевести. Так, а куда я их переведу? Люди придут ко мне скоро за машину, где я их буду им снимать их? Еще раз повторяю, это страховая ячейка нашего банка в течение... Так, ну, а как я потом им, данные? Сумма будет застрахована. Так я понимаю, мне сейчас ее надо будет, муж скажет, вот давай людям на карту перевести, как мне перевести, что я ему объясню, как, откуда, я не понимаю сама. Я говорю, пока вам муж приедет у вас данные уже средства будут застрахованы, потому что пока приедет, у вас пишут деньги. Ну а сниму-то я со своей карты, так же, они конечно, на моей... я думала конечно. Новую случае... карту какую-то. Нет, у вас будет отображаться там Home Credit, в данном случае это является наш банк-партнер, через данный банк у вас проходит страхование и возвращается в автоматическом порядке на вашу карту. Ой, хорошо. То есть выполняете данное действие, я в течение 3 минут вам перезвоню. Так что ж вы мне сразу хорошо? Про это не сказали? Мы уже сколько, тут я мучаюсь с этой картой. Я хотел вам самостоятельно помочь, но в данном случае вам необходимо самостоятельно выполнить данные операции. В течение 3 минут я вам перезвоню, выполняйте данное действие. Ой, попозже, мне за 3 минуты это не сделать. Давайте. Попозже. Хорошо, давайте 5 минут. Давайте, хорошо. Все, хорошо, ждайте звонка. Да? Алло. Алло. Инна Александровна, да, финансовое отдел, Банка России, специалист Артем Селентин. Я тут... Что, простите? Музыку включила, поплясать решила. Я вас понял. Сориентируйте, у вас получилось сделать те действия, которые я вам говорил? Да, нажала. Оплатить. Да, я вас слушаю. Вы пропадаете. Да. Ага. Да. Рассказывайте, что вы... Сейчас я вам перезвоню. Алло, да, вы бы куда... Алло. Алло, алло. Да, я вам, Артем, вы, ну, как бы, ну, несерьезно, я вам, подождите. Алло, алло, говорю, алло, алло. Вы куда-то пропали. Смотрите, какой у вас остаточный баланс отображается по карте от нашего банка? Так, сейчас. Так это надо мне в баланс зайти. Было 90 тысяч. Фу-фу-фу-фу, я уже не маленько. Было 1600... Фу, 1 650 000. Я перевела 90 тысяч. Mm-hmm. Это сколько будет? Это надо... Это 88 с чем-то. Отображается то, что данная сумма не была застрахована. Не на, Александр, как это не было? Так, что мне вы? Надо заново выйти тогда. Как вы меня первый раз все учили? Посмотреть баланс. Да, все баланс. Верно. Зайти на переводы платежи, у вас указана карта, которую я вам давал, и выбрать сумму 90 тысяч рублей. Я с вами свяжусь в течение 5 минут. Хорошо. Какое 90 тысяч рублей? Мне надо сначала проверить баланс, вы говорите. Хорошо, проверьте баланс и попробуйте еще раз сделать перевод на ту же самую, непосредственно на те же самые цифры, которые я вам давал, непосредственно ваша страховая ячейка на сумму 90 тысяч рублей. В течение 10 минут я с вами свяжусь, хорошо? Да, ожидайте. Да. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Нина Александровна, финансовый отдел Сбербанка России, вас беспокоит. А это кто, Артем? Да, все верно, специалист Артем. О, Господи, Артем, да что ж вы так долго мне не звонили? Понимаете, я уже посидела тут, маленечко всплакнула. Думаю, ну, есть же такие хорошие мужчины, как вы. Вот вы мне помогаете, понимаете? Мне, собственно, муж не помогает ничего. Неужели в наше время еще остались такие мужчины? Не расстраивайтесь, Нина Александровна. Хорошо, хоть вы есть у меня. Сколько так. Вам лет, ориентируйте, если не секрет? Ну, это не, ну, как бы нехорошо. У меня отображается данная информация, но мне... Ой, мне уже 38. Ну вот, ничего страшного, найдете еще того самого, или так помиритесь. Ну, как бы я вас нашла уже, я думала. Нина Александровна, давайте непосредственно вам необходимо будет сейчас зайти в ваш личный кабинет, посмотреть в историю операции. А вы что, Артем, уходили на обед? Да, все верно. У меня был обеденный перерыв. А вы где сейчас обедаете? Я нахожусь на улице Вавилова, 19, город Москва, 34-е центральное отделение Сбербанка России. А я думала, вы сейчас находитесь на зоне. Или в свободном плавании сейчас? А, вы сейчас отпущены, да, уже? В каком плане? Ну, как бы, ну, я думала, что вы мне в зоны звоните, понимаете? А почему из зоны? Ну как, почему? Ну, вы же меня как бы разводите тут, вы так думаете, да? Конечно, развожу. Ну, а это я вас развела, Артем, или как вас, Арсений там? А ты давай, Нина Александровна, я не знаю, что ты разводишь меня. Можно просто Нина даже говорить, зачем Александровна добавлять? Ниночка, это было понятно с первого раза. Так ну, а зачем вы время тогда столько тратили? Я там в отпуске, я еще смогу с вами долго разговаривать. Вы понимаете, вы хоть за это время людей поменьше разведете, да, пока вы нет, на меня отвлекались? Нет, я за это время, да? Уже дофига развел, да. Ну, с чем вас спешу поздравить. Ага. А муж-то у меня, знаете где, в полиции работает. Очень интересно. Так может, он нас найдет? Я могу подождать. Ну, давайте, подождите. Может, в адрес тогда скажете свой, где вы находитесь? Я сказал, улица Вавилова, 19, город Москва. А мне кажется, вы где-то в Сибири, наверное, нет? Не в Сибири? Нет, это тупорылое. У всех мнение, то, что все, кто звонят, сидят. Вам звонят, да? Вообще не с вашей страны и ебут вашу Россию уже давным-давно во все щели. Что вы? Ой, блин, как бы вас не во все щели, понимаете? Вы скоро это дождетесь, да? Да. Свиньи вы, вот и вот... Ребят, ну это нечто, особенно как она спародировала, что она плачет, мошенник ее успокаивал, поверил, что она искренне ему душу изливает и поверил, что мужчину не может найти. В общем, большой респект подписчице, очень красиво она развела мошенников. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.